Добровольная исповедь. Каждый из нас, из человеков, старается бежать быстрее другого, чтобы, значит, обогнать, чтобы, значит, занять первое место. Как пишут в газетах, быть в первых рядах. Я не осуждаю, я даже приветствую, потому что и сама бегу. Есть, правда, люди, которые не бегут, а тихонько дудят в свою дуду, поджидая пенсии. Я сквозь них смотрю, как сквозь полиэтиленовую пленку. Но что значит быть первым? Понятие относительное. Например, фигурист занял первое место, а те, которые заняли второе, третье, четвертое, хуже, что ли? Да нет, не хуже, а у них по-другому. Они другие. Назовите мне лучшего писателя, артиста, ученого, в конце концов, лучшего человека. Нет таких. Дело в стилях, а стили у всех разные. Все могут быть первыми на своей стезе. Вот я и решила быть первой на такой стезе, на которую другие не ступают. Пространство измеряется длиной, шириной и еще чем-то, глубиной. Нет, высотой. Говорят, есть четвертое измерение. Интересно, какое же? Где бы это узнать? Сейчас бы, иначе у него зайдется от нетерпения сердце. Перед ним кто-то стоял. Какая глупость! Это же не кто-то, это же Мария Федоровна Демидова. «Сергей, что случилось?» «У меня?» — удивился Рябинин. Он слышал, как он удивился. «На тебе лица нет?» «Я потерял четвертной», — пошутил он. Он слышал, как пошутил. «Расскажи, легче же будет». «Легче не будет». Он посмотрел на Демидову. Она почему-то испугалась. «Ухожу, ухожу». Длина кабинета 3 метра и ширина 3 метра. Тогда был бы квадрат, а кабинет прямоугольный. Наверное, за счет глубины, то есть высоты. Но высота тоже 3 метра. Значит, куб. Он сидит в кубе. Нет, комната вытянута. Говорят, есть кривизна пространства. А это помощник прокурора Базалова. Куда же делась Мария Федоровна? Исчезла. Ну, конечно, кривизна пространства. По ней по кривизне и пропала, как уехала с горки. «Сергей, тебе помощь нужна?» «Нужна», — пошутил Рябинин. Он слышал, как пошутил. «Так скажи. Ремонт нужно делать в квартире». «Ну, коли шутишь, то выживешь». Он вроде бы хотел возразить, что есть люди, которые шуткой и умирают. Но ее уже не было. Кривизна пространства. Длина 3 метра и ширина 3 метра, а кабинетик вытянут. Все искривилось. Вот только Юрий Артемьевич. Прокурор, солидный человек, не воспользовался кривизной пространства, а вошел через дверь. И уже сидит перед ним. «Неужели надолго?» «Ага, закуривает». Дымок скособочился и потянулся не к потолку, а в угол. Кривизна пространства. Все в мире окривело. «Может быть, вам пойти домой?» «Почему? Разве я окривел?» — пошутил Рябинин. Он слышал, как он пошутил. Юрий Артемьевич странно теребил сигарету, мешая дыму идти по своей кривизне. «Зря вы, Сергей Георгиевич, не доверяетесь людям. Смотришь, и полегчало бы». «Интересно, как он уйдет? Незаметно через пространство или в дверь? Нужно не прозевать, нужно не спускать с него глаз». «Знаете, какое я прочел объявление на столбе?» «Продается портативная газовая плита с баллонками», — пошутил Рябинин, прислушиваясь к своей шутке. Прокурор ее не воспринял. Не улетел ли и юмор по какой-нибудь кривизне? «Нужно еще пошутить. Как там сказала Базалова? Кто шутит, тот не скоро помрет». По радио слышал такое объявление. «В связи с Днем здоровья передаем концерт по заявкам здоровых людей». «Сергей Георгиевич, вы меня беспокоите». «Из-за топорных шуток?» «Я вас как-то не узнаю. Другое лицо, другие разговоры». «Если ширину умножить на длину, то будет площадь. А если еще и на высоту, то получится кубатура. К кривизна пространства. А кривизна кубатуры? Бывает, если покосятся стены. Как хорошо, что существует пространство, есть куда смотреть в пространство. Но в нем растерянное, даже обиженное лицо Беспалова. Другие разговоры. Я могу и прежние. Вы утверждаете, что смысл жизни в труде. А если у человека боль, физическая или душевная, то поможет ему труд. Он же не на все случаи жизни. А вот то, ради чего мы живем, должно быть на все случаи жизни. Оно должно исцелять, потому что мы ради него живем, сказал Рябинин тихо и страстно, смотря мимо Беспалова в пространство, которого казалось в этой комнате много, как в небе. И в этом пространстве возникла женщина. К следователю Рябинину. Юрий Артемьевич ушел, не докурив сигареты и не сбросив с лица обиженной растерянности. «Вы ко мне?» — удивился Рябинин. «Вот повестка. Садитесь». «Она к нему. Но зачем? Неужели во всем пространстве, которое, говорят, бесконечно, нет уголка, где бы он мог побыть тихо и не дышать? Тогда какой смысл в его бесконечности? Да ведь он не в пространстве, он же в кубатуре». «Гражданка Козлова, я вас пригласил». «Зачем он ее пригласил?» «По делу Колязиной. Все они живут в одном пространстве». «Наверное, опять насчет шубы?» «Да-да», — обрадовался Рябинин. «Ничего другого сказать не могу. Ошиблась я, свою собственную шубу не узнала. Вот и решила, что подменили». «Где-то он эту женщину встречал, в пространстве. Ну да, он же ее допрашивал. Давно, когда еще не знал, для чего существует пространство». «Добавить ничего не хотите?» — бодрым и высоким голосом спросил Рябинин. «К чему добавлять-то? Я вроде бы ничего не сказала». У нее усталое и хорошее лицо. Он вспомнил, она водитель троллейбуса. Тогда зачем она пересекла лоб такой сердитой и глубокой складкой? Не хочет говорить правды. Сейчас он применит какой-нибудь психологический приемчик. Рецидивисты признавались, а уж это Козлова со своей шубой. «Вы замужем?» — спросил он. «Да». «Муж вас любит?» «Надеюсь. А вы его?» «Думаю, что люблю». «Берегите». «Что беречь?» «Это время». Ее лицо вроде бы отдалилось. «При чем тут шуба?» «Да и какое значение имеет шуба, Колязина и допрос в таком огромном пространстве?» «Это все кубатура, кубатура». «У вас неприятность?» — тихо спросила Козлова. «Да». «Ничего, пройдет». «Мне изменяет жена», — сказал он не своим из пространства голосом. «Ничего, пройдет». «Это не может пройти». «Все проходит, и это пройдет». Складка на лбу у нее разошлась. Все лицо разгладилось, как размокло. «Что она так смотрит? Он же не сумасшедший и не раненый. Почему говорит вполголоса? Почему и он отвечает приглушенно?» «Им слышно, потому что они сидят в кубатуре. Какой смысл кричать? Ведь звуки все равно улетают в пространство». «Забыться пробовали?» «Чем?» «Вином, как делают мужчины». «Не пью». «А с другой женщиной?» «Не могу». «Работай». «Вот работаю». «Приятели». «Бесполезно». «Тогда поплачьте, умеете». «Умел». «Поплачьте, поплачьте, слезы душу отмоют, и ей станет свободнее». Он знал, что будет легче, как в детстве, но ему даже не плакалось. И промелькнуло, исчезая в кривизне пространства. «Люди мало плачут, слезы рождают в сердце доброту, не бойтесь плакать». «Знаете, я вам признаюсь, лет 5 назад тоже изменила мужу. Ну и что? Покаялась, он простил. Теперь живем душа в душу». «Придумали». «Ну уж и придумала». Его жалели. Кто это сказал, что жалость унижает? Как же она может унизить? Ему не стало легче, но при этой женщине слегка ограничилась бесконечность пространства, в котором он затерялся. «А вам не показалось?» — спросила Козлова. «Это же не шуба». Она махнула рукой и заторопилась словами. «Извините меня за ложь, все расскажу. Подменила она мою шубу». Рябинин слушал признание, не испытывая ни удовлетворения, ни радости. Вот только порадует Вадима Петельникова. «Эту женщину опознаете?» «Еще бы!» «Напишите, пожалуйста, ваши показания», — попросил он и протянул бланк протокола. Рябинин мысленно поблагодарил закон, который разрешал свидетелю записать свои показания собственноручно. А он без мыслей, без желаний и без сил будет смотреть туда, в пространство, которое ему виделось за спиной, за дверью, за городом, за краем земли. Из дневника следователя. «Я не всегда знаю, что нужно делать, когда плохо близкому человеку, другу, сослуживцу, соседу. Но я всегда знаю, надо что-то делать. И вот только совсем не знаю, что нужно делать, когда плохо мне самому».